Когда дело было сделано, Рой почувствовал удовлетворение от того, что поступил правильно, положив Пенелопу и Сэма вместе при таких возвышенных обстоятельствах. Он натянул одеяло в пододеяльнике на грудь Сэма. Пододеяльник был также украшен вставкой из кружева, такой же, как и на наволочках, так что казалось, что эта супружеская пара обряжена в красивые стихари, вроде тех, в которых изображают ангелов. Пластинка «Битлз» закончилась уже давно. С улицы доносился шелест дождя, такого же холодного, как и тот город, на который он проливался, такого же неумолимого, как время, как тьма. Хотя он сделал доброе дело и следовало с радостью осознать, что страдания этих людей прекратились, он чувствовал печаль. Это была светлая печаль, и слезы, катившиеся по его щекам, были слезами очищения. Затем он спустился вниз, чтобы вытереть несколько капель крови Сэма с пола на кухне. В большом встроенном шкафу под лестницей он нашел пылесос и убрал грязь, оставшуюся на ковре от его грязных ног. В сумочке Пенелопы он нашел карточку, которую дал ей. Там стояло вымышленное имя, но, тем не менее, он все равно забрал ее. Наконец он последний раз пошел в спальню и, сняв телефонную трубку, набрал 911. Когда ему ответил голос диспетчера полиции, Рой произнес: «Здесь очень грустно. Очень, очень грустно. Кто-то должен сию же минуту приехать сюда». Он не стал вешать трубку и оставил ее на столе, чтобы связь не прерывалась. Адрес Беттонфилдов должен появиться на экране компьютера у диспетчера, но, тем не менее, Рой не хотел рисковать, не желая, чтобы Сэм и Пенелопа оставались здесь еще несколько часов. Они были славными людьми и не заслуживали того, чтобы их нашли окоченевшими, посеревшими, начавшими разлагаться. Он отнес свои боты и ботинки к входной двери и быстро их надел. Он не забыл поднять с пола свой револьвер для отпирания замков. Под дождем он прошел к своей машине и уехал от этого места. Его часы показывали 10:20, хотя на восточном побережье было на 3 часа больше. Рой был уверен, что контактер в Вирджинии ждет его звонка. У первого же красного светофора он взял с пассажирского сиденья свой кейс. Он подключил к сети компьютер, который все еще был соединен с сотовым телефоном, но не стал его отключать, поскольку оба аппарата были ему нужны. Нажав несколько кнопок, он наладил радиотелефон таким образом, чтобы тот реагировал на заданные голосом инструкции, а также действовал микрофон с громкоговорителем, чтобы руки были свободны для управления машиной. Когда включился зеленый свет, Рой пересек перекресток и, включив междугороднюю связь словами «Соедините, пожалуйста», произнес вслух нужный ему номер в Вирджинии. После второго гудка раздался знакомый голос Томаса Саммертона, который невозможно было спутать ни с чем, такой южный и мягкий, как ореховое масло. «Алло?» Рой сказал: «Будьте добры, позовите Джерри». «Простите, вы ошиблись номером». Саммертон повесил трубку. Рой прекратил связь словами: «Теперь, пожалуйста, разъедините». Через 10 минут Саммертон перезвонит ему из безопасного места, и они смогут поговорить, не боясь подслушивания. Рой проехал мимо сверкающих витрин магазинов на Родео-драйв к бульвару Санта-Моника, затем свернул на запад в сторону жилых кварталов. Среди огромных деревьев стояли большие дорогие дома, жилища привилегированных, оскорбляющие его чувства. Когда зазвонил телефон, он не стал снимать трубку, лишь произнес: «Пожалуйста, примите вызов. Соединение произошло по устной команде. Теперь, пожалуйста, закодируйте», — сказал Рой. Компьютер издал сигнал, свидетельствующий о том, что все, что будет ими произноситься, станет непонятным ни для кого, кроме них, с Саммертоном. При передаче их речь будет расчленена на отдельные звуки, и эти звуки будут передаваться в беспорядочном сочетании. Оба телефона подключены к одному устройству, так что бессмысленный поток звуков будет преобразован в нормальную речь на выходе. «Я видел утренний репортаж из Санта-Моники», — сказал Саммертон. «Соседи говорят, что утром она была на месте, но, очевидно, ей удалось улизнуть до того, как мы установили дневное наблюдение. Как она узнала?» «Могу поклясться, у нее на нас какой-то нюх?» Рой свернул на запад, на бульвар Сансет, вливаясь в плотный поток машин, скользящих по мокрому асфальту и освещающих тротуары фарами. «Ты слышал что-нибудь о человеке, который там оказался и сбежал? Но мы действовали очень грамотно». «Значит, ему просто повезло?» «Нет, еще хуже. Он знал, что делает». «Ты хочешь сказать, что он имеет соответствующую подготовку?» «Да». где-нибудь здесь, в местных органах или на федеральном уровне? Он сделал одного из наших бойцов как младенца. Значит, уровень повыше местного. Рой свернул с бульвара Сансет на более тихую улицу, где особняки прятались за высокими заборами, живой изгородью и огромными деревьями. «Если нам удастся выследить его, что с ним делать?» Саммертон ответил после некоторой паузы. «Надо выяснить, кто он и на кого работает. И задержать его?» «Нет, на карту поставлено слишком многое. Надо, чтобы он исчез». Извилистые улицы змеились вверх по лесистым холмам, огибая уединенные поместья, где въездные аллеи обрамлялись высокими разлапистыми деревьями, с которых стекала вода. Рой спросил, должны ли мы переключиться с женщины на него? Нет, с ней надо разобраться немедленно. Еще какие-нибудь новости? Рой подумал о мистере и миссис Беттонфилд, но не стал говорить о них. Необыкновенная доброта, которую он проявил по отношению к ним, не имела никакого отношения к работе, и Саммертон его бы не понял. Поэтому Рой сказал, она кое-что оставила для нас. Томас Саммертон ничего не ответил, вполне возможно, он почувствовал, что именно могла она им оставить. Однако Рой уточнил фотографию таракана, прибитую к стене комнаты. «Разберись с ней как следует», — сказал Саммертон, вешая трубку. Вписываясь в длинный поворот под мокрыми зарослями магнолии возле чугунной ограды, за которой в дождливой тьме виднелся освещенный дом в колониальном стиле, Рой произнес «Прекратить кодирование». Компьютер издал сигнал, свидетельствующий о том, что команда выполнена. «Пожалуйста, соедините», — сказал Рой и назвал телефонный номер, подключавший его к маме. Мелькнул экран дисплея. Взглянув на него, Рой увидел первый вопрос «Кто здесь?». Мама, в отличие от телефона, не реагировала на устные команды, поэтому Рой съехал с шоссе к аллее, ведущей в поместье, и остановился у высоких кованых чугунных ворот, соответствовавших духу допроса, которому подвергся Рой. После того, как он передал изображение отпечатка своего большого пальца, он получил доступ к маме в Вирджинии. Из ее обширного меню он выбрал старший офицерский состав, затем указал Лос-Анджелес и тем самым подсоединился к самому большому из детишек мамы на западном побережье. Он прошелся по нескольким меню лос-анджелесского компьютера, пока не нашел файлы отдела фотографий. Файл, интересовавший его, постоянно менялся, он так и думал, и он подключился, чтобы изучить его.